Может быть, она вспомнила свою недавнюю разведку. Ушибы заживут, но память не исцелится. Нет, ты оставайся здесь с ними. Но я вернусь, и мы вместе туда сходим. А что мне делать? Накорми их, поговори. Хорошо, только вы не задерживайтесь. Пес, останься с Адой. Пес неохотно уселся. Ада потрепала его за гривок. Мы с тобой всю воду выпьем, пока они вернутся. В случае чего отправь пса за мной. Урук сунул факел одному из рабов. Взгляд у того оставался все таким же безучастным, но факел он сжал на удивление твердой рукой. «Осторожнее!» — крикнула вдогонку Ада. «Чтобы нам с псом не пришлось вас выручать!» Глава седьмая. Не без драки. Когда Урук вернулся, Ада и Джаред оживленно шептались в центре пещеры. Джаред нежно придерживал девушку за талию и был похож на любящего отца, который обсуждает с дочерью планы зимней свадьбы. Даже головы склонены как-то по-семейному. Урук ощутил что-то вроде укола ревности, но сам так и не понял, что именно ему не понравилось. Пес мгновенно подскочил к хозяину, соскучился. Урук почесал собаку за ухом. — Что у тебя на лице? — спросил Джаред. — Сажа. Урук стер пятно с лица, но вместо дальнейших объяснений спросил, что ты обнаружил. Ждут они нас с нетерпением. Много. 35 насчитал, но не всех видел. Готовятся к атаке, пока нет. Знают, что у нас нет пищи, — заметила Ада. Могут сидеть и ждать спокойно, пока война закончится. Мы у них в лапах безрадостно, — заключил Джаред. Царь воров, похоже, упал духом. Возможно, на его настроение повлияла безвыходность положения или сказывалось долгое пребывание в подземной темнице. «Но остается еще один проход», — напомнил Рук. «Может быть, там?» 400 шагов, — перебила его Ада. «И холодная вода. Очень холодная. Я только ступила, нога сразу отнялась. Как в огонь!» «Кажется, велел тебе ждать здесь. Я пса взяла с собой. Ничего там опасного. Накормить я тоже всех успела». «Много воды?» — хмуро спросил Рук. «Камушки бросала, но так ни во что твердое не попало. И вокруг не обойти». Пока Ада говорила, Урук окинул взглядом пленников. Борода, хлебные крошки. Выражение лиц такое же отсутствующее, как и прежде. Большинство глядит на факелы, следят за игрой пламени. Один наблюдает за Адой, и то хорошо. «А с ними что делать?» Ада указала на двоих. У одного постарше открыт рот, видны зубы цвета горного лишайника, с губы течет слюна. Сосед его лет на 10 моложе, с курчавой бородой и волосатой грудью, брюки впереди обмочены. «Видишь этих?» Урук кивнул. Она помахала ладонями перед их глазами, ни один даже не мигнул. «Ничего не соображают, и все же их можно использовать. Смотрите!» Она подошла вплотную к старшему с замшелыми зубами. «Смотри на меня!» — прорычала она. Глаза старика повернулись в ее сторону. «Ударь его!» Тут же приказала Ада. Человек исполнил приказ и ударил соседа в грудь. До приказа он отминал мокрую тряпку, но, выполнив распоряжение Ады, он сразу же изменился. В глазах сверкала лютая ненависть. Урук подумал, что эти люди подобны прощам, которые ждут, чтобы чья-нибудь рука вложила в них камень. Джареду эксперимент не понравился. Он подхватил побитого бородача, похлопал его по плечу. — Спокойно, спокойно, не переживай, — уговаривал он жертву жестокого опыта. — Дыши ровнее.